Пролог. Ветер хлестал в лицо, солнце слепило глаза, и сердце грозило выпрыгнуть из груди от небывалого, ничем не замутненного счастья полета. Я парила в непередаваемой голубизне неба, и яркое летнее солнце, играя на моем оранжевом костюме, заставляло в радостной улыбке раздвигаться губы. Я люблю солнце. Жить без неба не могу, и с ума схожу от этого ощущения легкости и счастья, которые дарует мне полет. Земля неумолимо приближалась. Сделав еще один кульбит и поймав теплый воздушный поток, дернула за кольцо, выпуская наружу такого же оранжевого цвета парашют, как и мой костюм. В этот раз, довольно мягко приземлившись на вытоптанном тысячами ног поле спортивного клуба, куда я хотя бы раз в квартал приходила, чтобы получить новую порцию адреналина от полета, домой уже не ехала, а скорее летела, как на крыльях. Жаль, что подобное ощущение не может длиться вечно, а только в лучшем случае неделю, если за это время не испортит настроение какая-нибудь хамоватая кракозябра. Уже на подъезде к Москве решилась на авантюру и поехала не домой, а к своему другу. С Михаилом я встречалась последние 2 года, и хотя наши отношения скорее можно было бы охарактеризовать как вялотекущие, но все же мы довольно хорошо понимали друг друга и неплохо дополняли. У нас были схожие интересы, вкусы и даже друзья общие. С Михой мы были знакомы еще с детского сада, и когда я, наконец, была готова к тому, чтобы завести отношения со второй половиной человечества и расстаться со своей невинностью, именно он стал тем мужчиной, которому я смогла доверить столь большую ответственность. Хотя, если уж говорить совсем честно, то среди моих знакомых только он оказался самым интересным и, главное, хотя бы на пару сантиметров выше меня ростом. Вообще, женщине очень сложно жить в мире, где мужики с каждым годом становятся все ниже, а женщины все выше. Вот и мне с моим 1,80 м большую часть времени приходилось взирать на всех с высоты своего роста, рассматривая часто встречающиеся лысоватые мужские макушки. Как при таких обстоятельствах можно вообще думать об отношениях, а тем более о сексе? Именно поэтому, встретив вернувшегося после армии Мишку, который добровольно сдался военкомату сразу после окончания университета и честно отдал свой долг родине, вцепилась в него руками и ногами. И пофигу, что любви нет и уже, скорее всего, не будет. В нее я не верю. Жизнь научила, а профессия доказала. Я закончила геолого-географический факультет технического университета и даже успела поработать на севере по специальности. В поисках полезных ископаемых и в паре компаний на должности инженера. Где бы я ни работала, мужчины открывались с не слишком хороших сторон. Ни тебе верности, ни тебе учтивости или вежливости к моему слабому полу. Общая мысль так и светилась в их глазах. Уж если полезла учиться и работать в мужскую сферу, то получай по полной и не жалуйся. За что боролась, на то и напоролась. 3 года скитаний на севере, и я с поджатым хвостом вернулась домой. Благодаря знакомым устроилась в компанию, где требовались мои знания и умения, а главное – желание работать. И далее о большой и чистой даже не мечтала. Изредка встречалась с Мишкой и уже даже пару раз задумалась о том, что может согласиться на его предложение руки и сердца, завести семью, наконец. Вот, например, как моя тетка Вера. 38 лет она искала на родине мужчину своей мечты, пока по интернету чисто случайно не познакомилась с одним немцем, Гердом Штольхольмцем. Так этот чисто арийский красавец уже через неделю обивал порог ее затрапезной квартирки в Переделкино и заваливал цветами весь подъезд, в надежде не упустить такое сокровище, которое готовит, убирает, искренне любит и неистово заботится о тех, кого любит. И вот уже 1,5 года она счастлива замужем и зовет меня в гости. Вспомнив про Веру, я ощутила тепло в сердце. Несмотря на разницу в возрасте 12 лет, мы являлись самыми близкими подругами на свете. Подъехав к дому Мишки и задрав голову, выглядывая его окна на пятом этаже, заметила свет в окне. «Значит, мой друг дома». И это радовало, ведь он не знает, что я уже в Москве, и не ждет. Устрою ему сюрприз. Приятный вечер с интимом. Лифт остановился на нужной площадке, и, подойдя к двери, я неожиданно почувствовала, как тревожно сжимается сердце. Недовольно отодвинув беспричинную тревогу, позвонила в дверь и натянула на лицо радостную улыбку. Но как только свет из квартиры осветил мрачную полутемную площадку подъезда, улыбка медленно стекла с моего лица. Передо мной стояла, цепляясь тоненькими ручками за дверной косяк, сильно пьяная девушка с белобрысой растрепанной макушкой, ростом мне едва до ключиц, и косенько смотрела на меня. «Ик! Привет! Ты кто?» Я в недоумении осмотрела этого тощего цыпленка в Мишкиной футболке и осторожно, чтобы нечаянно не причинить увечья, отодвинула ее в сторону, проходя в квартиру. Из ванной доносился рев, который Мишка искренне считал пением, и шум воды, внезапно оборвавшийся вместе с голосом. Через несколько секунд он появился передо мной, обмотанный полотенцем, которое неуверенно держалось на его бедрах. Вода все еще скатывалась по волосатой груди, и на меня он смотрел своими голубыми глазами, в которых шок от внезапной встречи сменился на чувство вины, легкий страх и, как это ни странно, болезненное облегчение. Наше обоюдное молчание прервал голос цыпочки, которая по стеночке добралась до Мишки и буквально повисла на нем, обхватив его за руку. «Любимый? А это кто вообще такая, а? Сестра, да? Вы так похожи!» Я горько усмехнулась, признавая ее правоту. Нам очень часто говорили, что мы с Мишкой очень похожи. Оба высокие, голубоглазые брюнеты и вкусы одинаковые. А вот как оказалось, что вкусы-то у нас все-таки различаются? Я сглотнула, прочищая горло, и хрипло спросила молчаливо стоящего Миху. «И давно это у вас?» Боль в его глазах усилилась, и зрачки расширились, практически поглотив радужку. Он непроизвольно прижал цыпленка к себе, будто в попытке защитить. Это еще больше добило меня, заставив практически задохнуться от несправедливости ко мне. «Месяц. Я люблю ее, Юль. Прости меня, если сможешь. Я хотел тебе все рассказать, но, как видишь, не успел. Я меньше всего на свете хотел, чтобы ты узнала об этом таким образом. Несмотря ни на что, я считаю нас друзьями, и после всего, что между нами было, смогли бы ими остаться». Я смотрела на него, все еще не веря, а мозг бесстрастно оценивал мою замену. Ну, как небо и земля, абсолютно разные. И самое странное, что именно сейчас вспомнила претензии Михаила ко мне. Столько раз он упрекал меня в том, что я слишком независимая, слишком сильная, слишком гордая и часто смотрю на людей свысока, не прощая им маленьких ошибок или слабостей. И вот теперь он нашел именно такую, какую хотел. Маленькую, хрупкую, слишком слабую и легко управляемую особу. Но при этом не хотел потерять меня как друга, ведь он столько раз говорил, что я его озорной путеводный луч в темном царстве. Всегда найду выход из скуки и серости его бытия. Еще раз окинув сладкую парочку уже презрительным взглядом, почувствовала, что меня не просто заменили, а скорее предали как друга и как будто помоями облили. Больно и грязно на душе. Я не сказала ни слова, просто задрала повыше подбородок и, круто развернувшись, быстро вышла из этой квартиры и из старой жизни. Своей прежней жизни с Мишкой. Уже чужим для меня Мишкой. Подъезжая к дому и паркуясь возле подъезда, с удивлением поняла, больше всего злюсь даже не на Мишку, а на общую тенденцию моей жизни. Она не изменилась. Я средний ребенок в семье, второй из трех. Своего первенца, Глеба, мама с папой просто боготворили, хотя, по большому счету, и не за что было. С горем пополам он занимался мелким бизнесом по принципу «купи-продай», был женат и к 32 годам имел уже двух отпрысков, в которых бабушка и дедушка души не чаяли. был до мозга костей прагматичным, мелочным и страдал снобизмом. Мое появление на свет почти 25 лет назад вначале очень взбудоражило родителей. Я купалась в их любви и обожании, пока мне не исполнилось 6, и родители не произвели на старости лет, это я так полагаю, младшую сестру Веронику, которая полностью переключила их внимание и любовь на себя. Я же стала скорее нянькой при самой младшенькой и довольно слабенькой сестренке, а также бесплатной домработницей при немолодых родителях. Свои обиды и боль от их невнимания я запрятала глубоко внутри и с радостью занималась сестрой, но очень скоро меня сменили на подружек, больше подходящих ей по возрасту и интересам. И я снова осталась одна. Мне повезло. Тетка Вера, как-то раз заехав к своей сестре, моей маме, и заметив все нюансы нашей семейной жизни, забрала меня жить к себе. И с этого момента жизнь изменилась, наполнившись смыслом, заботой и нерастраченной любовью незамужней и бездетной тетки. Я платила ей тем же. Живя с ней, я с отличием закончила школу, поступила в университет и научилась быть не серым, никем не замеченным призраком, а уверенной в себе женщиной, на которую обращают внимание мужчины и которая всегда и везде может сама позаботиться о себе. Однако, как показал сегодняшний вечер, мужчинам такие не нужны. Но ведь и я по-другому не умею. Меня этому не научили. Не научили безраздельно доверять кому-либо. Давать кому-то возможность брать решение моих проблем на себя. Меня учили заботиться о других, защищать своих близких и решать их проблемы. А свои проблемы я решала сама. Иногда борясь со страхом и болью в сердце. Так надо, значит, я все решу. Я сильная, я справлюсь. Упав на рулевое колесо, зарыдала, выплескивая боль от очередного предательства близкого человека, от одиночества и обиды. Все. Мне все надоело, и душа требует сочувствия и сострадания. Спасительная мысль сформировалась довольно быстро и четко, как всегда отринув наносное и сиюминутное, и выстроив четкий план. Как только закончатся выходные, начну оформлять шанген. Созвонюсь с Верой и обрадую. Собираюсь к ней в гости, под ее теплое крылышко, и, главное, не забыть оформить отпуск за свой счет. Ничего страшного, даже если уволят с работы. Сил работать или просто оставаться жить в Москве больше нет.